и при помощи стакана или чашки вырезать кружки. И потом можно взять, например, там крышку от бутылки и вырезать серединки этой крышки от бутылки.